и отомсти. HTTPS. Максим Медровик. На Бусти вы сможете читать больше. Глава 129. А-а-а-а-а. Прокричал, прежде чем мое сознание вернулось в реальность. Ха-ха, черт. Выругался я, сам не понимаю зачем. Кап-кап. Внезапно я увидел, как на пол что-то капает. Я подумал, что это пот, но когда присмотрелся, то увидел, что это кровь. Я поднял одну руку и потянулся в область под глазами, где было влажно, и когда я стер жидкость, что там были, и посмотрел на руку, то увидел кровь. Сев полностью на пол и выпрямив спину, я смотрел на свои пальцы, которые были в моей крови, которая сочилась из глаз. Мне не было больно, по крайней мере физически, однако морально я ощущал сильную боль, мое сердце словно сжималось, когда я вспоминал то, что увидел недавно. Я же не мог, нет, точно не мог, говорил я сам себе, вытирая остатки кровавых слез и поднявшись на ноги, еще раз взглянул на статую женщины и пошел дальше по коридору. И когда Декстер отошел от статуи женщины, из ее каменных глаз начали стекать кровавые слезы. Чем дальше я шел, тем больше было мое напряжение, меня даже посещали мысли о том, чтобы не пытаться пройти дальше, хотелось просто отступить, вернуться к девочкам, забыть про это место и хорошо жить на земле. Иногда мне даже кажется, что лучше бы я не знал канон всех тех вселенных, которые я знаю, однако для себя я все решил, хотя я подозревал, что в прошлой жизни я не был таким уж белым и пушистым, особенно после разговора с Феникс. Что же заставило Ктана Несущего Ночь стать за городом пожирателем звезд, что заставило меня стать таким? Думал я про себя, направляясь вперед. Пока я проходил по коридорам, я все меньше полагался на свою память и шел чисто туда, куда меня вели ноги, и такими темпами я все-таки вышел к тронному залу. Когда я вошел внутрь, я был шокирован. Огромный зал, в котором горели огни, и весь зал был наполнен ярким светом, а главное, тут были разные пришельцы, идущие на поклон к трем тронам, что стояли в конце. Однако, проморгавшись, я понял, что это была мимолетная иллюзия. Вскоре я увидел, что зал был мрачным и темным, и никаких пришельцев тут не было, тут вообще не было ни единого живого существа. Покачав головой, я использовал свою силу и взлетел вверх, и паря по воздуху летел в сторону трех тронов. Приземлившись рядом с тронами, я начал осматривать их. Два были на одном уровне и стояли по бокам, а третий был посередине и стоял выше тех двух. По такому расположению можно было понять, что на нем сидело существо, которое было самым главным в этом дворце. Также я заметил, что тут были свечи, которые горели, и судя по их виду, кто-то их регулярно меняет. Смотря на трон, что был внизу слева, я испытывал тоску, а когда я посмотрел на правый трон, то начинал злиться. Когда же я обратил внимание на трон, что был посередине и возвышался над остальными двумя, я не чувствовал ничего, абсолютно ничего, словно смотрю на незнакомую вещь, которая меня даже не интересует. Внезапно я что-то почувствовал и посмотрел вверх. Я увидел, как небольшая светящаяся сфера спускалась вниз и начала парить возле трона в центре. После последовала яркая вспышка, и я увидел старика с длинной бородой, однако его лицо скрывало зеленое пламя. Хоть я удивился, но не отступил, я догадывался, что возможно будет дальше, поэтому просто ждал, пока он начнет, и сжал кулаки. Суров, справедлив, одним из первых познал в себе свет, учил, взрастил, на путь наставил, на все дал ответ, тот гордый взгляд, огонь в душе, упрямство и гнев, я верил, что во славу света растет юный лев, пел старик. Я же сам закрыл глаза, и предо мной появилась яркая картина. Три подростка, один с черной кожей, чисто белыми глазами и черными волосами, одетый в просторную мантию, и его аура так и отдавала могуществом. Второй был больше похож на пришельца с рогами на голове, наконечники которых смотрели назад, с бронзовой кожей и зелеными глазами. Третий же полностью отличался от этих двух, его белая кожа, а также механические крылья и хвост, что выходили с его спины и поясницы. Все трое стояли на валуне, мальчик с черной кожей стоял на самой вершине, а двое остальных стояли чуть ниже, однако он с доброй улыбкой смотрел на них, как на своих братьев. Но не мог я поверить, что тот, кто как брат мне был близок и дорог, все, чему я служил, просто сжег, в тьму путь краток, а к свету так долог, пел старик. Я, затаив дыхание, крылья отращу, и где бы ни был ты, знай, момент я жду, за все твои грехи я буду тебе мстить. Я буду здесь, чтоб правосудие свершить, пел старик. Ты свой народ продал так скоро за силу и власть, убил мою любовь, тебе такое теперь стало всласть, я встал от гнева, чтоб уничтожить все, что связано с тобой, и все, что я любил, для меня просто исчезло», — пел старик. После картина сменилась неизвестная планета или хотя я бы даже сказал знакомая, Аракин, я видел, как разного рода твари поедали аракинов или захватывали их в плен, и в центре всего я увидел уже знакомого мне Ктана, который в гневе одним движением руки убивал тысячи тварей, а также я видел рядом с ним пришельца с бронзовой кожей и зелеными волосами. «Лицом к лицу с тобой устаю, суровый взгляд разрезает мой гнев, мы сошлись в последнем бою, не смог добить, ведь попался в твою ловушку», — пел старик. В следующее мгновение я оказался в космосе, где бились между собой Ктан и существо с белой кожей. У Ктан был гораздо сильнее и уже начал было побеждать. Роковая ошибка, заплатил я душой, и теперь тело сковано цепями живого трибунала, пел старик. И вот когда Ктан собрался нанести финальный удар, появился живой трибунал и сковал его цепью. Когда же тело Ктана было полностью связано, живой трибунал что-то проговорил, а потом дернул своей рукой. После этого действия из груди Ктана вырвалась небольшая светящаяся сфера, и когда она покинула тело несущего ночь, он больше не шевелился. «Я, затаив дыхание, крылья отращу, и где бы ни был ты, знай, момент я жду, за все твои грехи я буду тебе мстить, я буду здесь, чтоб правосудие свершить», — спел последнюю часть старик. После этого живой трибунал просто замахнулся и со всей силы швырнул эту сферу прямо в глубины космоса. Она летела очень быстро и, казалось, прорезает саму реальность, и в какой-то момент сфера раскололась на тысячи кусочков, которые разлетелись во всевозможные стороны. На этом видение заканчивалось, и больше я ничего не видел, а когда я открыл глаза, то увидел, как тело старика медленно распадается, начиная от ног и заканчивая головой. «Значит, ты один из кусочков моих воспоминаний», — сказал я, слегка ухмыльнувшись, и посмотрел на трон, который стоял посередине. Перестав разглядывать этот трон, я вздохнул и посмотрел на свой портативный коммуникатор. Попытавшись связаться с девочками, я не добился ровным счетом ничего, связь была невозможна. «Они, наверное, скоро уже будут здесь, нужно просто немного подождать», — подумал я про себя и решил еще немного осмотреться. К сожалению, этот осмотр не вызвал у меня никаких видений, и вещи, что были тут, наставляли меня испытывать никакие чувства за исключением тех тронов. Я хотел отправиться дальше, но мы же договорились встретиться здесь, если я уйду, они будут еще больше волноваться, поэтому я решил их подождать и сел на трон, что был посередине, поскольку он не вызывал у меня никаких чувств. Но как только Декстер сел на этот трон, тот ярко засветился и покрылся зелеными символами. Декстер даже не успел вздрогнуть, как его тело словно приклеилось к трону, он не мог пошевелить даже мускулом. Вскоре его сознание начало угасать, а символы, что находились на троне, начали медленно спускаться на пол и распространяться по всей поверхности, включая столбы, стены и потолок. Пока все это происходило, позади трона, на котором сидел Декстер, из темного угла начала выходить фигура, вся закутанная в белоснежную ткань, которая, казалось, сияет. «Еще рано, мальчик мой, щелк», — произнес старческий голос. Фигура подняла руку вверх и щелкнула пальцами. После этого действия все символы начали возвращаться назад в трон, и когда все они вернулись, то потухли, а тело Декстера обмякло и уже начало падать с трона, но фигура, закутанная в одежды, поймала его и положила недалеко от трона, оперев его спину о столб. «Пока не время, но скоро, уже скоро», — сказала фигура, закутанная в одежде, приложив ладонь к щеке Декстера, а после она исчезла, не оставляя за собой никаких следов. «Сынок, братик, хозяин», — слышал я голоса, которые становились все громче. Вскоре я открыл глаза и увидел моих девочек, что плакали надо мной. «Эй, вы чего?» — спрашивал я их, слегка улыбнувшись. «Шмык, он еще вы чего?» — говорит. «Ва-а-а!» — расплакалась Небула и накинулась на меня. «Сынок, мы пришли сюда и увидели тебя валяющегося на полу без сознания, у нас чуть сердца не остановились», — говорила мама Терраксия, вытирая слезы. Я же молча посмотрел на их глаза, наполненные беспокойством обо мне, и на душе потеплело. Я просто раскинул свои руки в стороны, и мы устроили семейную терапию обнимашками. «Так что с тобой случилось дорогой? На тебя кто-то напал?» — спросила мама Хила, когда мы уже прекратили сеанс. «Нет. Последнее, что помню, так это то, что сел на этот трон, а потом я просто очухался на полу вместе с вами», — говорил я им. «Значит, нам просто нужно держаться от него подальше», — говорила Гамора с опаской, поглядывая на трон посередине. «Хозяин, вы что-то вспомнили?» — поинтересовалась Скайнет. «Да, кое-что», — сказал я. «Хорошо, тогда давайте продолжим поиски», — сказала мама Тераксия, не став спрашивать меня, что именно я вспомнил, как и остальные девочки, за что я им благодарен. Однако, как только мы поднялись на ноги, внезапно началось землетрясение, причем довольно сильное. «Бррррррррррррррррррррррррр! Черт возьми! Ну что за напасть!» — кричала сестренка Гамора. «Тут все может обрушиться, нам лучше уйти!» — крикнула мама Тераксия и, схватив меня на руку, побежала на выход. «Держите! Встаньте на них!» — крикнула Хила, создав несколько клинков, которые парили над землей. Гамора и Небула со Скайнет кивнули ей и быстро запрыгнули на клинки, и они все словно на досках для серфинга начали лететь по воздуху, направляясь к выходу. Бах-бах-бах! Как только мы вылетели из дворца, то заметили, как все окружение уходит под землю. Поэтому, ускорившись, мы летели к большим воротам, чтобы окончательно покинуть территорию дворца. Лавируя между улочками и зданиями, мы кое-как вылетели через громадные ворота, которые чуть не закрылись. Вскоре мы наблюдали, как весь дворец погружается под землю, причем не было похоже, что это из разрушений. Он ровно шел под землю, и я не видел никаких повреждений при этом. А когда дворец оказался полностью под землей, то на месте, где он стоял раньше, была просто ровная поверхность без всяких изъянов. «Мне одной кажется это все подозрительным», — спрашивала мама Хила. «Не только вам», — говорила сестренка Гамора. «Дорогой мне так жаль, что мы не смогли добыть побольше твоих воспоминаний», — говорила мне мама Тераксия. «Не переживай, мам, мы же с пустыми руками уходим», — сказал я ей, улыбнувшись. «Ву-ву-ву». Внезапно мы почувствовали легкую вибрацию, что исходило из-под земли. «Ну что опять?» — кричала сестренка Гамора. «Это еще не все!» — кричала сестренка Небула, готовясь к разным неожиданностям. Бах-бах! Вскоре после этой небольшой вибрации мы увидели, как из земли вырвались скелеты, которые были помесью техники и органики, причем сначала их было только три, но дрожь земли не унималась, и я предполагал, что скоро их будет больше. «Все, возвращаемся на корабль!» Крикнула мама Тераксия, и мы все полетели в сторону звездолета. Пять скелетов, что наполовину выбрались на поверхность, заметив нас, начали активно ползти за нами, и скорость у них была приличная. А ползли они потому, что у них не было ног, лишь позвоночник торчал, и все поэтому с помощью своих рук они активно ползли за нами. Бах-бах-бах. Пока мы летели, то из-под земли вырывалось все больше гигантских механических скелетов, которые, только завидев нас, начали активно ползти. «Скайнет, запускай системы корабля. Пускай поднимается в воздух, мы запрыгнем в шлюз своим ходом», — говорила мама Тераксия. «Невозможно. Я соединилась с роботами на борту. Корабль уже атакован этими созданиями, и его повреждения весьма серьезны. Он не сможет даже оторваться от земли», — говорила неприятную новость Скайнет. «Дьявол!» — выругались мы все. «Скай, а ты можешь заставить этих роботов вылететь на одном из звездолетов, что на корабле?» — спрашивала сестренка Гамора. «Да это можно», — подтвердила Скайнет. «Тогда пускай один из твоих ребят возьмет целый звездолет и полетит к нам навстречу», — говорила Гамора, и Скайнет уже начала приниматься за передачу приказа. «Сгиньте, сумасшедшие создания», — крикнула мама Хила, резко развернувшись назад и кинув несколько клинков в двух скелетов. Бах-бах! Клинки полностью пробили их головы и прошли внутрь, однако эти механические скелеты как будто ничего не почувствовали и продолжали ползти с той же скоростью без остановки, а небольшая дыра быстро заросла. Вскоре уже мы видели наш корабль, его уже облепили эти твари и начали его рушить. Пока мы летели к кораблю, то у него открылся крупный шлюз, из которого вырвалось множество звездолетов. Однако момент радости был недолгим, механические скелеты почему-то среагировали на эти звездолеты и разом открыли свои рты, из которых вылетели лазерные лучи, которые уничтожали звездолеты. Бах-бах-бабах. Все складывалось как нельзя плохо, я тут же принял облик жнеца с подкреплением камня силы и выпустил немного своего тумана, чтобы создать защитный барьер на ближайшем к нам звездолете. После я также окружил нас всех таким же барьером и полетел к звездолету. «Давайте уже убираться отсюда», — крикнула Небула, вбегая в кабину пилота вместе с Гаморой. «Бзззззззззззззззззззззз! Я же поддерживал барьер, поскольку с всеми остальными звездолетами эти механические скелеты расправились, теперь они просто сосредоточили свои атаки на моем барьере. Сестренки, это, вообще-то тяжело», — говорил я им, намекая на то, что вечно я так не смогу поддерживать барьер. «Все, уже валим», — крикнула сестренка Гамора и резко направила звездолет вверх. Через несколько минут мы уже были в недосягаемости атак этих механических монстров, поэтому я убрал барьер и вернулся в человеческую форму. Фух, было опасно, эх, придется Лексу возмещать за уничтоженный космический корабль. Надеюсь, денег мне хватит, говорил я, прикидывая, сколько миллиардов долларов стоит такая махина. Блин, мы только спаслись, а ты думаешь о деньгах. Ха-ха-ха-ха. Начала смеяться сестренка Небула. Так, у меня есть хорошая новость и плоха, с какой начать. Внезапно сказала сестренка Гамора. Начни с хорошей, попросила мама Хила. Хорошая заключается в том, что мы благополучно спаслись и смогли покинуть планету. На позитиве говорила сестренка Гамора. Это мы и без тебя прекрасно знаем. Тогда какая плохая? Спросила мама Тераксия. А плохая заключается в том, что у этого звездолета нет систем для гиперпрыжка, говорила с натянутой улыбкой сестренка Гамора. Ах, простонали мы все. Что будем делать? Спросила Небула. Для начала, Скайнет, посмотри, есть здесь вообще какая-нибудь провизия и посчитай, сколько ее, говорила мама Тераксия, на что Скайнет согласилась и ушла. Дорогая, а ты держи курс в ту сторону, где система навигации вела себя нормально. Как только окажемся в месте, где нет помех, подадим сигнал СОС, говорила мама Тераксия сестренке Гамори. HTTPS, Максим Медровик, на Бусте вы сможете читать больше. Глава 130. Пока сестренка Гамора искала место, где нет помех, мы с девочками быстро обошли весь звездолет и снова встретились в кабине пилота. Есть сухпайки, по моим расчетам, если мы будем экономить, то их хватит на неделю, говорила Скайнет и предоставила нам образец пайка. Хорошо, хоть это есть. Дорогая, как там у тебя дела? Спросила мама Тераксия у сестренки Гаморы. Мам, вообще-то в космосе тяжело ориентироваться, если нет системы навигации, единственный выход — это тупо лететь вперед. Жаловалась сестренка Гамора. Я и сама прекрасно знаю. Тебе и не нужно выискивать определенную область, просто лети вперед. Чтобы выбраться из зоны помех, этого достаточно, главное, чтобы топлива хватило, говорила мама Тераксия. Тетя Хила, а у вас нет каких-нибудь артефактов, чтобы переместить нас? Спрашивала Небула у мамы Хилы. Нет, дорогая, я ничего подобного с собой не брала, говорила, качая головой мама Хила. Дорогой куда ты собрался? Спросила у меня мама Тераксия. Схожу в технический отсек и посмотрю на двигатель, может, мне удастся хотя бы снизить расход топлива, сказал я, начав уходить из кабины пилота. Я с вами, хозяин, провожу к самому ядру, сказала Скайнет и пошла за мной. Остальные девочки не стали как-то спорить или возражать, сейчас нам нужно выбраться из этой непростой ситуации. Я же пока спускался вниз, думал о том, что произошло на той планете. Когда-то Ктан был добрым божеством, однако один из его братьев предал его, хоть саму суть предательства я не видел в том видении, но старик что-то пел про то, что возлюбленную Ктана убили, ей была Феникс. Хозяин, позвала меня Скайнет, взяв за руку и выводя из раздумий. А, нечего, просто задумался, сказал я, и мы просто шли молча, пока не дошли до самого ядра. Довольно-таки крупный, сказал я, смотря на ядро двигателя. Это один из испытательных образцов нового поколения, они были рассчитаны на уменьшение топлива, а также на повышенную скорость и реакцию, говорила Скайнет. А как? Так почему я о них никогда не слышал? Спрашивал я, подходя к панели управления и выводя на голографическое окно характеристики двигателя. Это, сказал я немного смущенным тоном, увидев показания двигателя. Верно, этот образец неправда ожидания, даже наоборот, расход топлива на него нужен слишком большой, чтобы он достиг той скорости, которой от него ожидали при испытании, но его плюс в том, что детали для его изготовления состоят из дешевых и легко добываемых материалов, поэтому его решили поставить на звездолеты такого типа, и информация о том, что такой двигатель должен был быть на крупных крейсерах, не распространялась, рассказывала мне Скайнет. А ты, значит, взламываешь секретные данные правительства? Спросил я у нее, покосившись на нее с улыбкой. Я просто переживаю, что кто-то из правительства может замышлять что-то против вас, сказала она, мило покраснев и отвернув голову. Хе-хе-хе, ладно, пока сосредоточимся на этом здоровяке, сказал я, похихиков. Хозяин, не дразнитесь, крикнула на меня Скайнет. Скайнет полностью передала мне информацию о двигателе на мой коммуникатор и, сопоставив его с данными, которые были здесь, я начал вручную изучать двигатель. К несчастью, у меня не было дополнительных материалов, поэтому сделать что-то серьезное с ним не получилось бы в любые случаи, поэтому пришлось импровизировать. Двигатель жрал много топлива, но чем больше он расходовал, тем большую скорость развивал, однако это не значит, что в него можно просто заливать топливо и он облетит всю Вселенную, нет, это примерно, как с человеком, сколько бы он ни ел, рано или поздно он наестся, и если в этот момент его силой заставить что-то съесть, то он мгновенно вырвет все съеденное, ну а в нашем случае произошел бы фееричный бум. Поэтому я решил сделать своего рода мизим для нашего желудка, небольшие энергоносители, которые бы обволокли шарообразное ядро двигателя так, что он был похож на ежика. Они создавали своего рода дополнительную батарейку и значительно уменьшали расход топлива, а в дополнение к этому создавали небольшое защитное поле вокруг ядра. Хоть если будет что-то серьезное, он не спасет за, то защитит от любых взломов или проникновения и... Хозяин, хотя вы уже 7 часов ничего не ели, прошу вас, поешьте, или я свяжу вас, и сама буду кормить, сказала мне Скайнет недовольным голосом. О, уже прошло столько времени, удивленно спросил я, взглянув на время с помощью коммуникатора. Верно, вы были очень увлечены процессом, поэтому я не стала вас отвлекать. Однако мы с остальными уже начинаем беспокоиться за вас, говорила Скайнет, подавая мне поднос с уже разложенным в формочке сухпайком. Да, что-то я заработался, да и если честно, особо есть и не хочу, говорил я, откладывая в сторону недоделанный энергоноситель и забирая поднос. Так нельзя. Вы немедленно должны покушать, иначе я все расскажу вашим мамам, пригрозила мне Скайнет. Ух, страшно, сказал я и потом принялся есть этот паек. Вкус, скажем так, дерьмо, однако съел все, что было на подносе. Ну вот другое дело, довольным голосом Скайнет, забирая у меня поднос и повернувшись, хотела уйти как... Кие! Вскрикнула Скайнет от того, чтя схватился за ее аппетитную попку. Хозяин! Столько и волнения и возбуждения, произнесла Скайнет, смотря на меня. Знаешь, еда была просто ужасной, сказал я, встав с пола и прижавшись поближе к Скайнет, начал мять ей грудь и попку. Ничего, ах, не поделаешь, другой еды, мая, на звездолете нет, говорила при этом, стоная Скайнет. Но у меня во рту все еще неприятный вкус, и я хочу его убрать, сказал я и слегка укусил за ушко Скайнет. Ах, тогда что я должна, сделать, чтобы убрать неприятный привкус, ах, во рту хозяина, спрашивала меня Скайнет, а между ее ногами уже бежал ручей. Для начала дай-ка мне свой ротик, сказал я и резко развернул ее и начал целовать. Скайнет же отвечала, но мой поцелуй и запустила свои пальцы в мои волосы, сильнее прижимая меня к себе, словно боясь, что я исчезну. Ах, хозяин, они, ах, очень чувствительны, стонала Скайнет, когда я оторвался от ее губ и начал сосать ее сосочки. Но неприятный привкус все еще присутствует у меня во рту. Как порядочная слуга, ты должна помочь своему хозяину, сказал я и вновь начал сосать ее грудь, а рука метнулась к ее киске. Ах, хозяин, если вы так продолжите, я кончу, начала кричать Скайнет. Хаем, какие словечки ты выучила, но не переживай, можешь кончать, сказал я, отцепившись от ее груди и опять укусил ей за ушко и быстрее начал шевелить пальцами в ее киске. Кие! Вскрикнула она и, не удержавшись на ногах, упала своей попкой на пол. Аво, мощно ты кончила, сказал я, опустившись к ней и поцеловал. Ха, это все потому, что хозяин слишком упорствовал, я же сказала, что кончу, говорила она, смутившись, целуясь со мной. Ну тебе же было хорошо, спросил я у нее с улыбкой. Да, не став отрицать, сказала она. Тогда сделай и мне приятно, сказал я и, достав свой член, встал перед ее лицом. Как только Скайнет увидела мой член в боевой готовности, она, не мешкая, взяла его в рот по самое основание. Чмок-чавк-чмок. Господи, Скайнет, когда ты этому научилась, говорил я в экстазе. Меня Харли и Айви научили чавк-чмок, сказала Скайнет, пока облизывала и целовала головку моего члена. Ух, я так долго не продержусь, говорил я, получая удовольствие. Скайнет же после моих слов только ускорилась, и я больше не смог терпеть. Черт, кончаю, крикнул я и начал изливаться в ротик Скайнет. Но Скайнет на этом не остановилась, и когда я начал кончать, она полностью заглотила мой член, от чего я чувствовал ее тугое горло. Глоть-глоть. Пха, смотрите, хозяин, произнесла Скайнет, отпустив мой член, и открыла рот, чтобы показать, что все, что я спустил, уже все внутри нее. Я проглотила все ваше семя, спасибо за ужин, сказала она с покрасневшим лицом и пошлой улыбкой. «Ух, я накормлю и другой твой ротик!» — крикнул я, повалив Скуинет на землю и начиная снимать с себя и нее одежду. «Кие!» — кричала радостно Скуинет. «Вижу, девочки тебя многому научили», — говорил я, завалившись на нее сверху. «Да, я хотела в будущем делать вам как можно приятней», — говорила она своими руками, надрачивая мой член. «Что ж ты хорошо поработала», — сказал я и начал тереться своим прибором о ее нежное место. «Ммм, хозяин, не дразните меня, я хочу свою награду», — с умоляющим взглядом говорила она мне. «Скуинет, о чем ты? Я с радостью дам тебе любую награду, однако если ты сама не скажешь, чего хочешь, то я сам не пойму», — говорил я с широкой улыбкой. «Хозяин, моя, вы злой. Ах, я хочу, чтобы вы вставили свой член и трахнули меня настолько сильно, насколько можете», — прокричала Скуинет, обняв меня за шею. «Понял, принял», — сказал я и со всей силы вошел в Скуинет. «Да-а-а-а», — прокричала она и начала дрожать. «Я только вошел, а ты уже кончила», — спросил я у нее. «Ничего, ах, не могла с собой, ах, поделать, это было так приятно», — говорила она с широкой улыбкой, отпустив меня и спиной легла на пол. «И тем не менее ты уже кончила дважды, а твой хозяин ни разу. Тебя за это надо наказать», — сказал я с пошлой улыбкой и начал вновь двигаться. «Ах, хозяин, я только кончила, ах, если вы продолжите так двигаться, ах, я сойду с ума», — кричала Скуинет. «Сходи», — крикнул я, продолжал ее таранить. «Пам-пам-чвак-пам-чвак», звуки того, как я своими бедрами бьюся ее, а также звуки, что издавала ее киска, эхом разносились по помещению, а ее стоны становились все громче. «Ах, ах, да, сильнее». Она уже ничего не соображала и просто просила долбить ее, и вот мой первый залп был не за горами. «Скуинет, я сейчас кончу», — предупредил я ее. «Да, давай, все в меня», — кричала она и своими ногами захватила мои бедра, чтобы я точно кончил в нее. «Кончаю», — крикнул я, прежде чем излиться в ее лоне. «Ах-ах-ах-ах», — кричала Скуинет, тоже бурно кончив. «Фух, вот так нужно сбрасывать стресс», — говорил я, улыбнувшись. «Ха-ха-ха», — Скуинет сейчас же меня вообще не слышала и лежала с безумно похотливым выражением лица, закатив глаза и с высунутым языком. «Эм, не перестарался ли я?» — произнес я вслух. «Есть чутка», — вдруг послышался голос сбоку, и резко повернув голову, я увидел, как в проходе стоит сестренка Небула и недовольно смотрит на меня. «Эм, привет», — слегка смущенно произнес я. «Привет, значит. Пока мы там волнуемся о нем, он тут вовсю трахается и с другими не делится», — обиженно произнесла сестренка Небула, направляясь ко мне. «Ну просто понимаешь, вся эта ситуация, нервы, вот и решил таким способом сбросить стресс», — говорил я, начав потеть. «Что ж, твоей сестренке тоже надо сбросить стресс, и поскольку братец решил развлекаться только со Скуинет», — говорила Небула, снимая с себя одежду. «Вот», — крикнула она, встав так, чтобы ее киска была практически над моим лицом, и слегка раздвинула ее. «Теперь ты должен загладить свою вину перед сестренкой и как следует ублажить ее», — говорила сестренка Небула, облизывая губы. «Ну, ладно», — сказал я и, выйдя из Скуинет, отнес ее чуть в сторону, а потом встал на колени и начал делать приятно сестренке Небуле своим языком. «Ах, да, вон там братишка, ммм, ты хорошо знаешь мои слабые, ах, места», — говорила она, постанывая, положив свои руки мне на голову. Я же все продолжал работать языком и подключил к работе пальцы, массируя ее клитор. «Ах, хорошо, ммм», — стонала она, и вот когда я хотел ускориться, она меня остановила. «Ну уж нет, я не собираюсь кончать от такого, мне нужен он», — крикнула сестренка Небула и повалила меня на пол и села на меня сверху. «Я с тебя не слезу, если не доведешь меня до такого же состояния, как и Скуинет», — сказала сестренка Небула, тереть своей промежностью о мой член. «Ух, ну так дай вставить», — говорил я, уже не терпеться войти в свою сестренку. «Изврат», — с пошлой улыбкой говорила сестренка Небула, вставляя мой член в себя. «Вообще-то мы не кровные родственники». «Ух», — сказал я перед тем, как она вставила. «Да, он во мне, не будь занудой, разве тебе не возбуждает инцест?» — спросила сестренка Небула, начав крутить своими бедрами. «Не буду отрицать», — сказал я, — ведь действительно отрицать это было поздно. «Да и ты же вырос с нами с самого детства, поэтому разве мысленно ты не думал о нас как о родных сестренках?» — все так же улыбаясь, спрашивала Небула. «Ну, Строго говоря, учитывая, что я вообще из другого мира, мне с самого начала тяжело давалось осознание, что мы родственники, может, поэтому я смог, так сказать, пересечь черту. Думал я про себя. Эй, не смей отвлекаться. Закапризничала сестренка Небула, начав активней двигаться. Ух, простонал я от приятных ощущений. Ах, ах, как же я обожаю секс с тобой. Кричала дико, прыгая на моем члене сестренка Небула. Ух, а я с тобой. Сказал, схватившись руками за ее попку и сильнее насаживал ее на свое копье. Да, так, сильнее. Кричала она. Ах, скажи тебе, ммм, нравится в киске сестренки. Спрашивала она у меня с похотливой улыбкой. «Нравится», — ответил я. «Ах, да, трахай меня, можешь делать, ах, со мной, ммм, все что хочешь», — кричала сестренка. «Ну раз так», — сказал я и резко поднялся, и поставил сестренку в позу собаки, не вынимая члена из нее. «Эй, я хотела быть сверху». Начала она жаловаться, но я на это ее высказывание сделал мощный толчок. «Ах!» — вскрикнула она, а ее ноги задрожали. «Ты же сама попросила тебя довести до такого же состояния, как и Скайнет. Вот и получай», — сказал я и начал резко входить в ее киску. «Ты, ах, ты достаешь, ммм, до моей матки», — кричала сестренка с безумно пошлой улыбкой. «Ах, ах, ммм, да», — кряла сестренка, пока я жестко трахал ее, но тут я решил подразнить ее и резко остановился. «Эй, что случилось? Не останавливайся. Не останавливайся», — говорила она, подмахивая своими бедрами, прося, чтобы я продолжал. «Ну так скажи четко, чего ты хочешь», — спросил я у нее на ушко. «Ты просто, ах, деспот», — улыбаясь, говорила сестренка Небула. «Я хочу, чтобы член моего младшего братика раздолбил киску его похотливой старшей сестренки», — прокричала она. «Хорошо», — сказал я и вновь начал трахать сестренку Небулу. «Ах, да, как же хорошо», кричала сестренка, даже не пытаясь сдерживаться. «Я сейчас кончу», предупреждал я сестренку, больше не в силах терпеть. «Давай, в меня, я хочу, чтобы младший братик полностью излился во мне», кричала сестренка Небула, начав еще сильнее подмахивать своими бедрами в такт моим движением. «Кончаю», крикнул я, прежде чем начать наполнять свою сестренку. «Ах!» прокричала сестренка, испытав мощный оргазм и от бессилия полностью упала на пол. «Дорогой не боишься, что Небула забеременеет?» — спросил у меня женский голос. «Кстати, действительно, надо бы уже задумываться о контрацепции. Ух!» — говорил я, а потом посмотрел на того, кто говорил. «Эхе, мамочки, Гамора, а что вы тут все делаете, и кто за штурвалом?» — спрашивал я с натянутой улыбкой. «Небулы долго не было, вот мы и решили проверить», — сказала мама Тераксия с доброй улыбкой. «Я уже задала курс кораблю и поставила его на автопилот, поэтому за это можешь не переживать», — сказала сестренка Гамора. «Ну а теперь, сынок, не мог бы ты объяснить, почему вы тут развлекаетесь в одиночку?» — спросила мама Хила, также по-доброму мне улыбаясь. «Глоть», — сглотнул я. Глава 131. «Ну, мы, это...» — начал я мямлить. «Ха, дорогой, если тебе так хочется, то тебе достаточно просто попросить», — говорила с улыбкой мама Тераксия, подходя ко мне и, присев на колени, прижалась ко мне. «Верно, мы же семья, поэтому не нужно прятаться по углам», — говорила мама Хила, подойдя ко мне с другой стороны, и повторила действия мамы Тераксии. «Так, сестренку, отдохни немного», — говорила сестренка Гамора, оттаскивая Небулу чуть дальше. «Эй, но я еще не удовлетворена», — начала протестовать сестренка Небула. «Цыц! После того, как ты тут веселилась без нас, у тебя нет права на возражение», — сказала сестренка Гамора, сняв с себя одежду. «А вот и я», — крикнула сестренка Гамора, напрыгнув на меня и прижалась лицом к моему паху. «Ммм, Небула тут напортачила, но ничего, я его почищу для тебя», — сказала сестренка Небула и начала чистить мой член. «Лись, чмок, лись, ух», — простонал я от удовольствия. «Дорогой, тебе нравится, когда Гамора там лижет тебя?» — спрашивала у меня мама Тераксия, начав облизывать мое ухо и гладить мою грудь. «Да», — сказал я. «А мы все сделаем тебе еще приятней», — сказала мама Хила, и вместе с мамой Тераксией быстро скинули с себя одежду и повалили меня. «Ммм», — повернув мою голову к себе, мама Хила впилась своими губами в мои. «У, дорогой, а я», — в зависти позвала меня мама Тераксия. «Ммм», — я прекратил целоваться с мамой Хилой и переключился на маму Тераксию. Однако я не только целовал их, мои руки медленно начали направляться к их грудям, и добравшись до них, я начал их сильно сжимать. Ах, мой мальчик очень любит мамину грудь, говорила мама Хила со счастливым выражением лица. Ах, мою он любит больше, ах, смотри, как энергично сосет ее, говорила мама Тераксия, когда я отлепился от ее губ и начал сосать ее грудь. Ах, дорогой не так сильно, говорила, стоная мама Хила, когда я начал сосать ее грудь. Постоянно, когда он сосет мою грудь, и я вспоминаю те дни, когда он был маленьким, говорила со счастливой улыбкой мама Тераксия, проводя своим пальчиком по моему лицу, пока я сосал грудь мамы Хилы. Везет, ах, а мне довелось, ух, вскормить его своим молоком, говорила с немного грустной улыбкой мама Хила. Не переживай, все наверстаешь, подбадривающе говорила мама Тераксия. Чмок, лис, чмок. Сестренка Гамора же, пока мои мамы разговаривали между собой, когда я сосал их грудь, сосала мой член, при этом не забывая доставлять удовольствие своей киске. Ух, я уже не могу сдерживаться. Кончаю. Предупредил я Гамору, перестав сосать грудь своих мама. Мощный поток ударил в горло сестренки Гамори, но она даже не думала отодвигаться и только заглотила мой член поглубже. Фух. «Ты так мощно кончил, что я сама не сдержалась», — сказала сестренка Гамора, отпустив свой член и раздвинув передо мной ноги в сидячей позе так, чтобы я видел истекающую в любовных соках ее киску. «Аво, Гамора, ты кончила от миньета», — поинтересовалась мама Тераксия, хотя и так было все понятно по этому водопаду. «Ага, но мне этого мало, я хочу, чтобы он кончил в меня», — говорила Гамора, начав залазить на меня и пристраиваться своей киской к моему члену. «Ты ведь уже кончила, разве это не значит, что настала наша очередь?» — возразила мама Хила. «У, ну тетушка Хила, мам, пожалуйста, я больше не могу терпеть», — говорила сестренка Гамора, махая своими бедрами, вставив в себя только головку. «Боже, боже, ну что за непоседливый ребенок, Хила, пускай, мы же с тобой взрослые можем немножко потерпеть», — говорила мама Тераксия с улыбкой, смотря на сестренку Гамору. «Ха, ладно, только давай по-быстрому», сказала мама Хила и сильнее прижалась ко мне и начала целовать. «Спасибо, сказала сестренка Гамора и сразу же насадилась на мой член. «Ух, да, как же я люблю трахаться со своим братиком», говорила в экстазе сестренка Гамора, прыгая на мне. «Дорогой я больше не могу, сделаешь приятно своей мамочке», спрашивала у меня мама Хила, встав напротив моего лица и показывая мне свою мокрую киску. «Ух, да», сказал я, и мама Хила, больше не стесняясь, села своей киской мне на лицо, и я тут же проник своим языком в нее. «Хила!» — крикнула мама Тераксия в протесте ее действием. «Ах, хорошо, если, чтобы быть взрослой, ах, надо терпеть, то лучше я вновь стану, подростком, ах, а ты раз взрослая, терпи», — говорила с похотливой улыбкой мама Хила. «У, так нечестно», думалась мама Тераксия, но тут ее взгляд зацепился за мою руку. «Сынок, я одолжу у тебя ненадолго руку, хорошо», говорила мама Тераксия, засовывая мне пальцы себе в киску. Вся троица активно наслаждалась процессом, и вот через время я чувствовал, что сестренка Гамора подходит к своему оргазму. «Ах, больше не могу, ах», крикнула она, бурно кончив. Я тоже не выдержал сдавливания ее киски при оргазме и кончил в нее.